6 избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи. 14 мая в Стокгольме состоялось объединенное собрание представителей прогрессивных политических партий и дружественных организаций стран Северной Европы. В зале мероприятия была установлена картина с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На собрании присутствовали представители политических партий, организации по изучению идей Чучхе, организации дружбы и солидарности североевропейских стран с корейским народом, в том числе Швеции, Финляндии и Дании, временные поверенные в делах нашей страны в Швеции и сотрудники нашего посольства. Участники собрания возложили корзину и букеты цветов картины с изображениями великих вождей. На нем была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына, а также заявление.